Глава 13. В коридорах Ферфаксской высшей школы прозвенел последний звонок. Классы быстро опустели, Тойоты и Триумфы, повизгивая покрышками, начали покидать площадки стоянок, выруливая на Ферфакс-авеню, оставляя черные следы резины на асфальте, как стрелы, указывающие к ближайшим барам Макдональда. Томми Чандлер, один из немногочисленных 11-летних первокурсников школы, когда-либо проходивший по ее коридорам и залам, аккуратно набрал комбинацию на замке своей ячейки, потом открыл дверцу. Внутри лежали его учебники, пачка прозрачных шариковых ручек Бик, несколько блокнотов. К внутренней стенке ящиков была приклеена журнальная фотография Орлана Кронстена в гриме Джека-потрошителя из фильма «Вопли ночного Лондона». Фотография была безжалостно вырезана из старого номера знаменитых «Монстров страны кино». Тут же имелось изображение Рэйчел Уэлч в бикини, но она была помещена на менее почетное место. Томми вытащил из ячейки учебники истории и алгебры вместе с соответствующими блокнотами. Мистер Китчен, скорее всего, устроит завтра тест по истории. Кроме того, Томми собирался почитать немного по алгебре, забежать вперед. То, чем они занимались сейчас, было так скучно. У противоположной стены камеры хранения стояли Джек Бэйнс и Марк Сутро, обсуждая достоинства Мелинды Кеннемер, ведущей мажоретки из маршевого оркестра Ферфаксской школы, неприкосновенной, но восхитительной старшекурсницы. «Я ее сегодня видел в холле, на 5-м этаже», — говорил Марк, вытаскивая из своей ячейки учебник биологии и тетрадь по геометрии. «Бог мой, я чуть не испачкал свои джинсы! Она мне улыбнулась! Честное слово, у нее улыбка, как у Фары Фасет». «Даже лучше, чем у Фары Фасет», — запротестовал Джим. «Скорее, как у Бо Дерек. Но, бог мой, какие у нее аппараты! Я слышал, она встречается со Стэном Перри. Везет же паршивцу. На прошлой неделе на репетиции, когда она покачивала своими бедрами, а ударная секция выдавала ритм джунглей, я думал, что подпрыгну до луны. Нет, девушка не должна быть такой красивой, это неестественно. Нет, она явно стерва». «Ну и что? Я таких люблю. Ты уже назначил кому-нибудь свидание на день возвращения?» «Нет пока. Думаю пригласить Ронни Маккой». «Ха!» Марк громко хлопнул дверцей своей ячейки и повернул диск замка. «Поздно. Джонни Джексон уже пригласил ее, и она сказала да». «Вот чёрт. А я уже настроился. А ты кого приглашаешь?» «Сельму Вероун». Марк скорчил кислую мину. «Смеешься! Старая пицца Верон! Лучше останусь на бабах!» Он ткнул локтем в ребра Джима, показав на Томми. «Но старушка Сельма пойдет с Чандлером, если он ее попросит!» «Ну вот», — подумал Томми, — «начинается. Надо скорее уходить». «Эй, Чандлер!» — окликнул его через проход Марк. «Почему бы тебе не пригласить Сельму Верон на день возвращения домой? Ты ведь так любишь монстров, она тебе подойдет как нельзя лучше». «Сомневаюсь», — пробормотал Томми. Он слышал, как открылась и закрылась дверь в камеру хранения, но его волновало, что будет дальше, поэтому он не обратил внимания на того, кто вошел. Томми закрыл дверцу, повернул диск замка, повернулся сам и едва не ткнулся носом в глыбу мяса, облаченную в футболку с надписью «Аэросмит». Из пустоты выстрелилась рука, поймала Томми за воротник, толкнула спиной к металлической стене ячеек. Он ударился о металл головой, в ушах сразу зазвенело, словно завыла тренировочная пожарная сирена. Очки повисли сухо на одной дужке, но он и так знал, кто стоит перед ним. Он услышал грубый смех, словно захрюкали свиньи. Джек Бэйнс и Марк Сутро внезапно затихли. — «Что ты путаешься под ногами, сопля?» — проворчала глыба мускулов. Томми поправил очки. Перед ним стояли трое. Жюль Тэтчер, прозванный Быком, и его обычный эскорт, дружки Бадди Карнес и Росс Вэйр. У Тэтчера было широкое, уродливое лицо, все изрытое оспинами, и такое же враждебное, как поверхность луны, темные волосы до плеч. Черные глазки хорька излучали ненависть. Он навис над Томми, как башня. Бык довольно неплохо играл защитником в футбольной команде колледжа, но 2 недели назад его выгнал тренер, поймав на продаже порнографических открыток на стоянке. По возрасту он должен был быть старшекурсником, но 6-й и 8-й класс оказались за пределами его возможностей. Теперь он сдавал экзамены только благодаря шпаргалкам. Глаза его, устремленные на Томми, кровожадно мерцали. Томми вполне верил рассказам о любви быка к насилию, особенно если посмотреть на его жестокий, тонкогубый рот. К несчастью, его ячейка находилась рядом с ячейкой Томми. «Я же сказал, ты мне мешаешь! Так тебя раз так!» — мрачно сказал бык, уперев руки в бока. «Извините», — сказал Томми, потирая ключицу, — «я уже ухожу». «Он уже уходит!» — передразнил тонкий голос Томми Росвейр. «Какой у него голосок! Как у феи! Эй, пацан, ты фея?» «Парни, вы что, с луны свалились?» — вступил в разговор Бадди. «Это маленький гений, у него мозги. Он в моем классе по алгебре получает одни пятерки по всем контрольным. Из-за него я проваливаюсь на каждом тесте». «Вот как!» — тихо сказал бык. «Мозги, говоришь?» «Мне он фею напоминает», — сказал Вир и захихикал. Бэйнс и Сутра попытались проскользнуть мимо и покинуть камеру хранения незамеченными. Но голова быка вдруг повернулась, и глаза его вспыхнули, словно он выстрелил лазерным лучом, как робот в фильме «День, когда Земля остановилась». «Эй, куда направились?» — спросил он зловеще. «Никуда», — заикаясь, пробормотал Марк. «Мы просто никуда». «Ну так и стойте на месте», — сказал бык и перевел свое внимание на Томми. «Ну да», — подумал Томми, — «ему нужна публика, иначе кто оценит его представление?» Из-за массивного плеча быка выглядывали лица когорты, напоминая полузверей и полулюдей из острова потерянных душ. Томми чувствовал, как стучит его сердце, грозя пробить тонкие ребра грудной клетки. Инстинкт «беги или сражайся» накачивал адреналином его кровь. Голова говорила «дерись», ноги возражали «беги». Бык сделал шаг вперед, и словно ветром Томми отнесло к металлической стене ячеек. «Так ты мнишь себя очень умным, правда? Так?» «Нет, не очень». «Ты хочешь сказать, что бык лжет?» — грозно надвинулся Росвейр. «О!» — вздохнул про себя Томми. «Попал в смертельный треугольник». Лицо его вспыхнуло одновременно от злости и страха. Бык протянул руку и сдернул с Томми очки. «Не трогай!» — крикнул Томми. «Они дорого стоят!» «Вот как! Хочешь получить их назад?» «Тогда отними!» «Вас трое, и вы все больше меня!» «К тому же он фея!» — сказал Вейр. Бык сузил глаза, превратившиеся в зловещие прорези. «Я тебя не первый раз застаю здесь, малец! У тебя ячейка рядом с моей, так? Дам тебе совет. Если я тебя еще раз поймаю здесь, то размажу твою задницу по всей авеню, понял?» «Только отдай мне обратно!» — начал Томми, но тут громадная ладонь схватила его за воротник, едва не задушив. «Ты, видно, не услышал меня?» — спокойно сказал бык. «Я больше не хочу тебя здесь видеть. Понятно?» — он толкнул Томми. «Понятно?» «Да», — сказал Томми, глаза которого наполнились слезами. Ярость его превзошла былой страх, но он знал, что если замахнется, то бык просто вырвет ему руку из сустава. «Да, понимаю». Бык захохотал, дыхнув смрадом в лицо Томми. Потом он пнул Томми, отбросив его к стене, и ухмыльнулся своим дружкам. «Тоже желаете?» Те отрицательно кивнули в унисон. «Очки!» — попросил Томми. «Верните мне очки!» «Что?» — уставился на него бык, потом усмехнулся. «Конечно, малютка!» Он протянул Томми очки, потом разжал пальцы, когда мальчик попытался их взять. «Извини!» Притворно посочувствовал бык. Он аккуратно наступил на очки и с хрустом вдавил их в пол. Крак! Этот звук показался выстрелом из пистолета. Бадди Карнес зашелся от смеха. «Вот так, малютка! Держи!» — сказал бык, нагнувшись, поднял искалеченные очки и подал их Томми. «Ну-ка, нацепи! Мы поглядим, как ты выглядишь!» Теперь Томми смотрел сквозь одну целую линзу, вторая была покрыта паутиной трещин. Одна дужка почти оторвалась, и Томми приходилось постоянно придерживать ее пальцем. «Выглядишь ты отлично», — сказал бык. «Просто первый класс. А теперь вали отсюда, так тебя раз так, и больше не появляйся, усвоил». Томми проскользнул мимо быка и двинулся к двери. Он уже в самом деле решил, что ему удалось уйти, как вдруг Росс Вейер выставил ногу и одновременно толкнул Томми. Томми упал, во все стороны полетели его книги и тетради. Под взрыв оглушительного гогота он собрал свои книги и поспешил покинуть камеру хранения, оставив Марка и Джека на произвол судьбы. Миновав опустевшие стоянки, Томми свернул на авеню в южном направлении. Колени его дрожали. Он испытывал страстное желание повернуться и крикнуть во всю силу легких: «Бык Тэтчер сосет!» Но какой от этого прок? Все закончится тем, что ему повыбивают зубы и расколошматят голову. Вскоре Ферфаксская высшая школа осталась далеко позади, вне радиуса слышимости крика. Если бы у него были мускулы, как у Геркулеса, если бы он мог наносить удары ногой в прыжке, как Брюс Ли, тогда все быки-тэтчеры в мире дважды подумали бы, прежде чем задевать его. Вот надлежащая судьба для быка-тэтчера. Он представил, как Тэтчер в страхе бежит по туманным ночным улицам Лондона, как он останавливается у старомодных газовых ламп, прислушиваясь, по улицам Лондона разгуливает Джек-потрошитель. Трехфутовый серп в руке Орлана Кронстена, потрошителя, сверкает в темноте, отыскивая новую жертву. Глаза потрошителя, как черные дыры на серой маске, и вот эти дыры глаза замечают бегущую фигуру быка Тэтчера. Тонкие губы складываются в кровожадную хитрую усмешку. «Бежать тебе некуда, мальчик!» — так крикнет потрошитель. «Тебе не спрятаться от меня! Выходи! Дай смертоносной Мэри попробовать с твоей крови!» И он, естественно, поймает быка Тэтчера, и тогда... А-а-а! Порыв ветра принес запах апельсинов и гвоздики. Это был тот самый фруктовый запах, некогда заманивавший тысячи доисторических саблезубых тигров, гигантских пещерных ленивцев и мастодонтов в ущелье ловушку, с лаобрианскими смоляными ямами, которые сейчас скрывались в зеленом лабиринте парка Хэнкок. Томми любил бродить там по субботам, когда отец его опаздывал с работы на заводе электротехники «Ахиллес» в Пасадене, а мама вела переговоры по телефону с группой добровольцев, подцепленной в текущем месяце. В прошлом месяце это было «Общество помощи сиротам Камбоджи». Сегодня — группа по спасению африканских слонов. Пока мама улаживала дела, Томми обычно сидел под деревом на скамье, разглядывая бегунов на роликах или читал Лавкрафта. Он уже давно привык к одиночеству. Томми свернул на авеню Линденхёрст, уводившую от парка, и зашагал вдоль шеренги испанских облицованных плиткой домов. Сотни домов, уходивших, казалось, за горизонт, совершенно одинаковых, за исключением цвета краски и цвета машин перед крыльцом. Но, как заметил Томми, даже машины имели некоторое сходство. Все это были малолитражки, экономичные модели, в основном импортные, как, например, Пейсер его отца или Тойота Целика его мамы. Мерседесы или Порше были малочисленны, и владельцы, словно стесняясь, укрывали их плотняными чехлами. Это был типичный район, где жили представители среднего класса. Типичность распространялась и на собрания бойскаутов, и на вечеринки с костром на заднем дворе. Почти в таком же районе Томми жил и в те времена, когда отец работал на заводе в Скоттсейдле в Аризоне, до этого в Техасе, а еще раньше в Денвере, в Канаде. Собственно, там они жили в пригороде за пределами Денвера, и там Томми нравилось больше всего. Улицы с рядами кленов, дым из труб в порывах чистого северного ветра, люди в свитерах, граблями собиравшие листья в аккуратные кучки. В Калифорнии все было не так. Все здесь немного чокнутые, все какие-то скрытные. И беспокоило Томми непостоянное перемещение. Он знал, что отец все это время назначался корпорацией «Ахиллес» на более высокие посты. Ему мешала перемена школ, приходилось расставаться с друзьями, которых у него и так было очень немного. Но Лос-Анджелес имел одно явное преимущество. По телевизору показывали столько фильмов ужасов. Почти каждую субботу он мог наслаждаться фильмами Орлана Кронстена, Винсента Прайса или, очень редко, Тодда Слоттера. В конце лета отец при помощи Томми укрепил антенну, добавив к ней чашечный отражатель, и теперь они ловили некоторые мексиканские станции. И надо сказать, что там действительно делали забористые ленты. Так что все было не так уж плохо. Вдруг сердце его подпрыгнуло. На дорожке у дома напротив его собственного стояла серебристая Вега. Ее серебристая Вега. Сэнди Вернон, дочери Питера и Дианы Вернон, второкурсницы Калифорнийского университета. Однажды в воскресенье Томми смотрел, как она подстригает газон перед их коттеджем, и он влюбился в нее. На ней были плотно облегающие шорты и майка Холтер. Загорелая, со светлыми пушистыми волосами. По сравнению с ней Фара Фассет, Бо Дерек и Мелинда Кеннемер выглядели как уродина Сельма Вероун. Томми смотрел на упругие мышцы ее бедер, когда она толкала выплескивающий свежескошенную траву коситель, и таял, словно вишня в шоколаде. Он мог бы предложить свою помощь, но тогда лишился бы возможности смотреть на нее, на это восхитительное тело. Поэтому Томми сидел на крыльце своего дома, перелистывая журнальчик, но абсолютно не понимая, что читает. Когда Сэнди покончила с лужайкой, она выключила косилку и повернулась к нему. Грива русых волос взвелась над ее плечами, как в рекламе шампуня. Даже с другой стороны улицы Томми видел, что глаза ее глубокого фиалкового цвета. «Эй, привет!» — сказала она и улыбнулась. «Очень хорошая у вас косилка!» — только и смог выдавить Томми. Она улыбнулась еще шире, словно читала проносившиеся в мозгу Томми мысли. «Болван, осёл, болван! Благодарю за комплимент. Это папина. Хорошо, если бы она делала всю работу сама». «Да, я думаю, скоро кто-нибудь придумает робота-косилку. Пустит ее вдоль проволоки. Меня зовут Томми Чандлер, а я Сэнди Вернон. Вы только недавно переехали сюда?» «В июле». «Красота. А ты в каком классе?» «В сентябре пойду в высшую Ферфакскую. Ты в самом деле отлично подстригла этот газон». «Болван, тупица, осел. «Спасибо. Увидимся еще, Томми». И она покатила косилку прочь, ее маленький привлекательный зад двигался, словно был укреплен на подшипниках. Тело Томми, которое начали сотрясать первые бури трансформации, совершенно изменилось с той памятной встречи. Однажды он проснулся посреди ночи, взглянул на пижамные штаны и содрогнулся в ужасе. Ему вообразилось, что у него какая-то странная венерическая болезнь. Но это было невозможно, поскольку он никогда еще не имел шанса познать тайны противоположного пола, и решил, что это и есть один из фокусов натуры, стремящийся убедиться, что он готов стать мужчиной. И вот он стоял перед домом и смотрел на противоположную сторону улицы, на серебристую Вегу, означавшую, что Сэнди дома. Он видел овчарку Колли, сидевшую перед домом Вернонов. «Чья это собака?» — подумал он. «Наверное, Вернона купили ее на днях. Это была большая породистая собака. Красивая. Сейчас она, кажется, спала». Томми вышел на проезжую часть улицы и окликнул собаку. «Эй, малыш, как дела?» Собака была совершенно неподвижна. «Что это с ней случилось?» — удивился мальчик. «Она больна?» Он пересек улицу и остановился на тротуаре. «Эй, псина!» Он похлопал ладонью по бедру, но Колли никак не прореагировала. Но когда Томми опустил ногу на траву газона Вернонов, голова овчарки стремительно поднялась, глаза уставились на Томми. «Привет!» — дружелюбно сказал Томми. «Ты чья собака? Ты собака Сэнди, а?» «Собакам везет», — подумал он. Он сделал еще один шаг вперед, и овчарка, оскалившись, тихо заворчала. Томми замер. Колли медленно поднялась, но с места не сдвинулась, оставаясь у самого крыльца. На дорожку упала капля слюны из ее пасти. Томми попятился, очень осторожно, и овчарка тут же снова легла, свернувшись. Томми вернулся на свою сторону улицы, подумал, что Бэк Тэтчер зарычит и не хуже этой собаки, когда Томми войдет завтра в камеру хранения. Или придется таскать с собой все книги целый день. «Странно, что собака так повела себя», — подумал он. Он считал, что Колли — весьма дружелюбные собаки. «Наверное, подумала, что я вторгаюсь на ее территорию или что-нибудь в этом роде». Томми вспомнил, что через 15 минут по телевизору начнут показывать вторжение, поэтому он вытащил из кармана ключ и поспешил в дом, чтобы не пропустить ту часть, когда приземляется летающее блюдце. Темнота. Без 12:08.